Стихи Верлена в переводе Брюсова. Секция 7. Эта запись проекта LibriVox находится в общественном достоянии. Из книги «Когда-то и недавно». 1884 год. Когда-то. Первое. Калейдоскоп. Посвящается Жермену Нуво. На узкой улице, в том городе мечты, то будет, словно сон, уж снившийся однажды, и будет смутно все, но четок образ каждый. О, солнце алое в тумане, это ты? В лесу призывный крик, над морем о спасенье, вопль, и неведомо, откуда он и чей, и будет все иным, чем было в жизни всей. Был ряд метампсихоз, настало пробуждение. На узкой улице, в том городе мечты, шарманки будут петь несдержанные пляски. Толпами побегут, бренча на лютнях маски. В кафе на столиках усядутся коты. Все будет роковым, как в час последней смерти, и будешь плакать ты потоком горьких слез, и будешь хохотать под грохоты колес, и будут прыгать в круг насмешливые черти. О, старые слова, букеты роз былых! А в шуме празднества и уличного бала старухи страшные появятся, устало влача через толпу своих детей больных. И встанут старики, лохмотьями одеты, болячки белые осеребрят им бровь. Но в запахе мочи, болтая про любовь, все будут танцевать, пуская ввысь ракеты. Все будет словно сон, что только что прошел, как пробуждение, как сон ужасный снова, все меж одних кулис, как жажда сна иного, травы, лесных полян, жужжанья пьяных пчел. Второе. Хромой сонет. Посвящается Эрнесту Делае. О нет, воистину, все это слишком больно. Несчастным можно ли быть, как я теперь? Здесь умираю я, как бедный, жалкий зверь, а зрители кругом беспечны и довольны. О, город Библии! О, Лондон! Дым, шум, ад и газ мерцающий, и вывесок сверканье, и стиснуты дома, как будто заседание упрямых стариков, чудовищный сенат. Все прошлое кричит, мяучит, скачет в тумане розовом и грязном, где Сохос царит, и вместе с ним «Indeeds, all rights, хаос». О нет, воистину, все это слишком грустно, и силы нет терпеть те пытки без надежд. О, город Библии! О, где ж огонь с небес? Третье. Аллегория. Посвящается Жюлю Валадону. Слепое, тяжкое, властительное лето. Как деспот праздный ты, следящий пыток ряд, с своим сообщником, потоком ярким света, устав зеваешь ты, а люди грузно спят, покинув все труды, и жаворонок звонкий не пел, ни ветерка, ни облачка, все спит. Натянута лазурь, как некий завес тонкий, и в неподвижности молчание скользит. Кузнечики в траве молчат в изнеможенье, по пестрым камешкам не скачут ручейки, полуиссохшие, и не поят реки. Лишь неустанное и яркое вращенье Муара движется в обманчивой дали, и черно-желтые проносятся шмели. Четвертое. Искусство поэзии. Посвящается Шарлю Морису. О музыке на первом месте. Предпочитай размер такой, что зыбок, растворим, и вместе не давит строгой полнотой. Ценя слова как можно строже, люби в них странные черты. Ах, песни пьяной, что дороже, где точность с зыбкостью слиты. То взор прекрасный за вуалью, то в полдень задрожавший свет, то осенью над синей далью вечерний ясный блеск планет. Одни оттенки нас пленяют, не краски, цвет их слишком строг. Ах, лишь оттенки сочетают мечту с мечтой и с флейтой рог. Страшись насмешек смертных фурий и слишком остроумных слов. От них слеза в глазах лазури и всех приправ плохих столов. Риторике сломай ты шею, не очень рифмой дорожи. Коль не присматривать за нею, куда она ведет, скажи. О, кто расскажет рифмы лживость? Кто пьяный негр, иль кто глухой, нам дал грошовую красивость игрушки хриплой и пустой? О музыке всегда и снова стихи крылатые твои. Пусть ищут за чертой земного иных небес, иной любви. Пусть в час, когда все небо хмуро, твой стих несется вдоль полян, и мятою, и тмином пьян. Все прочее — литература. Пятое. Истома. Посвящается Жоржу Куртелину. Я, одряхлевший Рим на рубеже паденья, смотрю, как варваров стремится рать вперед, а сам беспечные пишу стихотворения, где в стиле золотом истома солнце жжет. Но одинокий дух сгорает от томления. Там где-то, говорят, кровавый бой идет. О, ничего не мочь в ответ на все моления! О, ничего не ждать, что скрасит этот гнет! Увы, не мочь, не ждать, быть, умереть не в силах. Все выпито, Бафил, не смейся надо мной. Все выпито, и что сказать в стихах унылых? Ах, лишь последний раб, всегда насмешник злой. Ах, лишь наивный гимн, что надо бросить в пламя. Да грусть, что над душой свое воздвигло знамя. Шестое. Гостиница. Под кровлей красною гостиница, отрада для всех, кто долго шел по пыли в знойный день. Гостиница — восторг. Из ближних деревень вино и мягкий хлеб, и паспорта не надо. Здесь курят, здесь поют, здесь можно ночевать. Хозяин старых дней солдат, но молодая хозяйка про любовь болтает, поспевая пяток своих ребят поить, кормить, чесать. Со стен бревенчатых молекадель и маги приветствуют гостей, исполнены отваги. И в комнате стоит приятный запах щей. Чу, слышишь мерный шум? То голосом гудящим завторил котелок с плиты часам хрипящим. в открытое окно глядит простор полей. Конец седьмой секции.